Часть 23. Рассказанный мною случай подтверждает, что амбросцы, насколько они были щедры на сплетни о прежних галантных похождениях моего брата, настолько теперь, перед лицом этой страстной любви, разыгрывавшейся, можно сказать, прямо у них над головами, хранили почтительное молчание, словно это было выше их. Нельзя сказать, что они не осуждали поведение маркизы, но больше за внешние проявления, скажем, за бешеную скачку. «Поди разбери, куда это она несется, сломя голову!» — говорили они, хотя отлично знали, что она мчится на свидание с Казима. Или за балдахины и павильоны, которые по ее воле установили на вершинах деревьев. Впрочем, они уже привыкли смотреть на все это как на новую моду, на одну из множества причуд знати. «Теперь все развлекаются на деревьях, мужчины, женщины, что-то они еще выдумают!» Словом, приближались времена большей терпимости, но и большего ханжества. На дубах центральной площади Казима появлялся теперь с большими перерывами, и его появление было верным признаком того, что Виола уехала. Ибо Виола иногда отсутствовала по нескольку месяцев, объезжая свои владения, разбросанные по всей Европе. Ее отъезд каждый раз совпадал с размолвкой между нею и Казима, никак не желавшего понять в любви всего того, что она хотела дать ему понять. Не то чтобы Виола уезжала в обиде на него. Они каждый раз успевали прежде помириться, но у Казимы неизменно оставалось сомнение, не решилась ли она на это путешествие, присытившись любовью, а он не смог ее удержать. Быть может, она уже отдалилась от него, а путешествие и долгие раздумья приведут ее к мысли вовсе не возвращаться в Амброзу. Так что брат все время пребывал в тревоге. С одной стороны, он пытался вернуться к прежнему образу жизни, какой вел до ее возвращения в эти места – вновь ходить на охоту, на рыбную ловлю, заниматься подрезкой деревьев, науками, похваляться перед зеваками на площади, словом, вести себя так, будто он никогда не отвлекался от этих занятий. В своей юношеской гордыне он упорно не желал признать, что подпал под чужое влияние, и вместе с тем радовался тому ощущению окрыленности, гордости, которое давала ему эта большая любовь. Но, с другой стороны, он замечал, что многое из прежнего уже не волнует его, что без Виолы жизнь утрачивает вкус, и что его мысли все время возвращаются к ней. Чем упорнее он старался после бурных дней с возлюбленной вновь стать господином своих страстей и наслаждений, обрести прежнюю мудрую умеренность во всех порывах души, тем сильнее ощущал оставленную Виолой пустоту и еще больше жаждал ее снова увидеть. Словом, он был влюблен им именно так, как того хотела Виола, а не как он сам желал бы. Даже когда эта женщина странствовала где-то далеко, она всегда выходила победительницей, и Казима в конце концов невольно этому радовался. Внезапно маркиза возвращалась. На деревьях вновь наступала пора любви и ревности. Где была Виола все это время? Что она делала? Казиму не терпелось это узнать, но в то же время его пугала ее манера отвечать на его расспросы намеками. Каждый такой намек пробуждал в нем новые подозрения. И хотя он понимал, что она так ведет себя просто, чтобы помучить его, но ведь ее слова могли быть и правдой. И барон, терзаясь душой, то скрывал свою ревность, то изливал ее в бурных вспышках, на которые Виола каждый раз отвечала по-иному, совершенно неожиданно, так что подчас казалась ему близкой, как никогда, подчас далекой и холодной. Какую жизнь в действительности вела маркиза во время своих путешествий, мы, амбросцы, оторваны от европейских столиц их сплетнями, знать не могли. Но в это время я совершил свое второе путешествие в Париж, чтобы заключить сделку на поставки лимонов, ибо многие дворяне все годы занялись торговлей. И я одним из первых. Как-то вечером в одном из самых блестящих салонов Парижа я встретил Донью Виолу. На ней было столь роскошное платье, а голову украшала до того величественная прическа, что я даже вздрогнул, завидев ее. Но узнал я ее сразу, потому что Виолу невозможно спутать ни с какой другой женщиной. Она равнодушно ответила на мой поклон, но вскоре нашла способ уединиться со мной в углу гостиной и засыпала вопросами, не давая мне времени ответить. «Есть у вас новости о брате? Вы скоро вернетесь в Амброзу? Вот, передайте ему это от меня на память». И, вынув из корсажа шелковый носовой платок, сунула мне в руку. Затем сразу же вернулась к толпе поклонников, следовавших за ней словно тень. «Вы знакомы с маркизой?» — тихонько спросил один мой парижский друг. «Едва-едва. — ответил я, и это было правдой. Вне своего пребывания в Амброзе Донна Виола, как бы заразившись от Казима его дикостью, и не думала наносить визиты местным дворянам. «Разве редко подобная красота сочетается с подобной неугомонностью?» — сказал мой друг. «Сплетники утверждают, что в Париже она переходит от одного любовника к другому с такой быстротой, что никто не может назвать ее своей и похвастаться, что стал ее избранником. Время от времени она исчезает на целые месяцы, и ходят слухи, будто она удаляется в монастырь и там изнуряет плод покаянием». Я с трудом удержался от смеха, узнав, что парижане полагают, будто маркиза посвящает покаянию месяцы, на самом деле проводимые ею на деревьях Амброза. И все же эти сплетни меня встревожили, ибо я предвидел, что брата ждет тяжелое разочарование. Чтобы уберечь Казима от неприятных неожиданностей, я решил сам рассказать ему обо всем, что узнал, и, вернувшись в Амброзу, сразу же отправился в лес на поиски. Казима долго расспрашивал меня о путешествии, о новостях из Франции, но что бы я ни сообщал ему о политике или о литературе, все уже было для него не ново. В конце разговора я вынул из кармана платок Донны Виолы. «В Париже в одном салоне я встретил даму, которая знает тебя, и в знак приветствия просила передать тебе вот это». Брат поспешно спустил корзину, подвешенную на веревке, поднял наверх шелковый платок и поднес его к лицу, чтобы вдохнуть нежный запах. «А, ты видел ее? Ну как она? Расскажи же, как она там?» «Она ослепительно и прекрасна», — неторопливо ответил я. «Но говорят, что многие имели случай понюхать этот дивный цветок». Казима засунул платок за пазуху, словно боясь, что его могут отнять. Потом весь красный обратился ко мне. «И у тебя не было шпаги, чтобы воткнуть ее в горло негодяю, передавшему тебе эту сплетню?» Я признался, что мне это даже в голову не пришло. Он долго молчал, потом пожал плечами. «Все это ложь. Я знаю, что она принадлежит только мне». И, не попрощавшись, исчез среди ветвей. Это была манера Казима отвергать все, что могло бы заставить его покинуть мир деревьев. С тех пор я часто видел, как он, печальный и встревоженный, бесцельно прыгает по ветвям. Когда он принимался свистеть, состязаясь с дроздами, его трели всегда были грустными и беспокойными. Но вот маркиза приехала. Как всегда, ревность Казима была ей приятна. Она слегка поддразнивала брата и подшучивала над его беспричинной ревностью. Начались чудесные дни любви, и Казима был счастлив. Но маркиза отныне не упускала случая упрекнуть Казима в том, что у него слишком узкие взгляды на любовь. «Что ты этим хочешь сказать? Что я ревнив?» «Очень хорошо, что ты ревнив, но ты пытаешься подчинить ревность разуму». «Конечно, тогда она становится еще оправданнее». «Ты слишком много рассуждаешь. Зачем в любви рассуждать?» «Чтобы любить тебя еще больше. Любая вещь, если делать ее разумно, приобретает новую силу и красоту». «Живешь на деревьях, а мыслишь, как подагрик нотариус». «Самые смелые подвиги совершают те, кто прост душою». Он до тех пор сыпал поучениями, пока Виола не убегала от него. Тогда он бросался за ней следом, начинал бурно выражать свое отчаяние, рвать на себе волосы.